Ваши доводы просветили мою совесть, произнес он наконец. Я готов, ваше высочество, искупить мою вину в соответствии с вашими советами. Однако я предпочел бы, чтобы мне предварительно вернули расписку. Весьма охотно отозвался Карл Валуа, протягивая епископу злополучный пергамент. Достаточно и того, что мы с графом Артуа видели ее собственными глазами, а наше свидетельство что-нибудь дозначит перед лицом короля. Сейчас вы отправитесь с нами в Венсен. Во дворе вас ждет добрый конь. Архиепископ накинул плащ, надел вышитые перчатки и епископскую митру и медленным торжественным шагом стал спускаться с лестницы впереди обоих баронов. Я никогда не видел, чтобы человек умел присмыкаться столь величественно, шепнул Робер на ухо Карлу Валуа. Каждый король, каждый простой смертный тяготеет к своим излюбленным удовольствиям, которые, пожалуй, более полны, чем любые поступки, открывают тайные стороны его натуры. Король Людовик X не любил ни охоты, ни ратных забав, ни турниров. С детских лет он пристрастился к игре в мяч, причем мяч должен был быть непременно кожаный. Но подлинной его страстью была стрельба по голубям. Стоило ему очутиться в деревенской местности, как он тут же с луком в руках забирался в небольшой сарай или амбар и бил в лед голубей, которых одного за другим выпускал из корзины конюшей. Когда дядя и кузен ввели в амбар архиепископа, король как раз предавался этому жестокому развлечению. Земляной пол был засыпан перьями и закапан кровью. Голубка, пригвожденная к балке амбар стрелой, пробившей ей крыло, старалась освободиться и жалобно кричала. На земле валялись птицы, скрючив на брюшке судорожно сжатые лапки. Каждый раз, когда стрела настигала жертву, Людовик сварливо и восторженно вскрикивал: «Следующую!» Командовал он конюшему, и тот приподнимал крышку корзины. Сделав 2-3 круга, птица набирала высоту. Людовик натягивал лук, и если стрела, не попав в цель, вонзалась в стену, он обрушивался на неловкого конюшева за то, что тот неудачно выпустил голубку. «Сегодня, Людовик, вы, по-моему, особенно искусны», — обратился к племяннику Карл Валуа. «Но если вы отложите на мгновение ваши охотничьи подвиги, я могу сообщить достаточно серьезные вещи, о которых уже имел честь вам докладывать». «Ну, что там еще опять?» Нетерпеливо огрызнулся Людовик. Он был возбужден своей забавой, на лбу его выступили крупные капли пота. Вдруг он заметил архиепископа и махнул конюшему, чтобы тот вышел прочь. «Стало быть, ваше высокопреосвященство, это правда, что вы препятствуете избранию папы?» «Увы, государь», — ответил Жан Мариньи. «Я прибыл сюда, дабы открыть вам правду относительно действий, каковы, я полагал, совершаются по вашему приказанию, но с великим сожалением узнал, что они противоречат вашей воле». Тут с самым чистосердечным видом, елейно торжественным тоном, архиепископ открыл королю все маневры Ангерана де Мариньи, имеющие целью помешать единению конклава и задержать избрание на святой престол кардинала Жака Дюэза.